Помню, я поблагодарил его и, как только вернулся домой, сразу включил радио. Там передали, что это Мур. И мне стало очень страшно. Да что там страшно? Просто жуть меня взяла, Гарри, честное слово. Портер намочил несколько бумажных полотенец и стал тереть ими рубашку. Делал он это так неловко, что Босх невольно подумал, уж не старается ли он вызвать к себе жалость. Тут ему в глаза бросилась пустая кобура экс-детектива. И Гарри мгновенно вспомнил, что позабыл пистолет Портера на стойке. «Понимаешь, я сразу догадался, что никакой Мур не самоубийца. То, что там вещают наши умники из Паркер-центра, чушь собачья. Я знаю, Кэл никогда бы так не поступил. Просто он влез во что-то опасное. Вот я и решил, что с меня хватит. Позвонил в профсоюз и взял себе адвоката. Все, Гарри, выбираюсь отсюда к чертям собачьим. Я собираюсь сорвать куш и двинуть в Лас-Вегас. Может, даже поступлю в службу безопасности какого-нибудь казино. Милли с сыном уже в Лас-Вегасе, и мне хотелось быть поближе к ним». «Да», — подумал Босх, — «уехать, чтобы вечно оглядываться через плечо». «Слух же», — он сказал, — «у тебя снова кровь пошла. Умойся, а я пока принесу кофе. Я заберу тебя отсюда». Он направился к выходу из туалета, но Портер остановил его. «Ты поможешь мне, Гарри?» Прежде чем ответить, Босх долго смотрел на его разбитое лицо. «Да, я сделаю все, что в моих силах», — сказал он наконец. Гарри вернулся в бар и махнул рукой бармену, который курил в дальнем конце стойки. Бармен выглядел лет на 50, а предплечья его были сплошь покрыты старыми выцветшими татуировками, похожими на вены. Он отнюдь не торопился подойти, поэтому Гарри положил на стойку 10-долларовую банкноту. «Мы уходим. Сделай мне 2 черных кофе на дорожку, Томми. В одну чашку положи побольше сахара». «Давно пора», — проворчал бармен, кивая на десятку. «И еще я вычту за салфетки. Они предназначены вовсе не для копов, разбивающих людям носы. 10 долларов хватит, оставьте деньги здесь». Он налил в пластиковые чашки кофе такого вида, словно его заварили еще накануне Рождества. Босх тем временем сходил туда, где сидел Портер, взял со стойки его пистолет и 23 доллара. Потом вернулся к своей 10-долларовой банкноте и закурил. Между тем, бармен, не подозревавший, что Босх видит его, положил огромное количество сахара в обе чашки. Но Гарри решил оставить это без последствий. Надев на чашки пластиковые крышечки, бармен подал кофе Босху и постучал ногтем по одной из них, улыбнувшись при этом так, что, будь Гарри женщиной, он остался бы фригидным до конца жизни. «Вот этот кофе без!» «Эй! А это что такое?» Пока бармен ходил за кофе, десятка на стойке превратилась в купюру достоинством в 1 доллар. Босх выдохнул сигаретный дым прямо ему в лицо и, взяв чашки, сказал: «Это за кофе. Салфетки за счет заведения». «Только б ты убрался отсюда!» — прошипел бармен и, круто развернувшись, зашагал в противоположный конец бара, где несколько посетителей нетерпеливо поднимали пустые стаканы. Им требовалась новая порция льда, чтобы охладить тлеющую плазму души. Босх открыл дверь в туалет пинком ноги, но Портера здесь не было. Не было его и в единственной кабинке. Гарри выбежал в коридор и заглянул в женский туалет, и здесь никакого Портера. Тогда он поспешил по коридору дальше и увидел за углом еще одну дверь с надписью «Выход». Перед ней на полу Босх разглядел несколько капель крови. Сразу пожалев об игре, которую затеял с барменом, Гарри прикинул, сумеет ли он выследить Портера, обзванивая больницы и клиники, и попробовал открыть дверь бедром. Дверь подалась, но открылась всего на 1 дюйм. Или около того, что-то с другой стороны мешало ей. Босх поставил кофе на пол и налег на дверь всем своим весом. Дверь подавалась медленно, неохотно, но Гарри все-таки удалось протиснуться на улицу, где он увидел подпиравший дверь тяжелый мусорный контейнер. Он стоял на аллее на задворках дома По. С востока лился вдоль улицы ослепительный утренний свет. На обочине приткнулась брошенная «Тойота» без колес, крышки багажника и одной дверцы. Многочисленные мусорные контейнеры стояли возле домов и тротуаров, а прохладный ветер, закручиваясь в крошечные смерчи, разносил по мостовой мусор. И никаких следов Портера. Глава 13. Босх сидел за стойкой в нормальной закусочной под названием «Кастрюлька», пил кофе и ел яичницу с беконом, ожидая, пока у него откроется второе дыхание. Он даже не пытался искать Портера. Ни одного шанса выйти на след бывшего детектива у него не было, и он понимал это. Зная, что Босх разыскивает его, даже такой горе-полицейский, как Портер, сообразил бы, куда он отправится в первую очередь, и постарался бы избегать этих мест, держась, так сказать, с наветренной стороны. Достав свою записную книжку, Босх открыл ее на той странице, где записал в хронологическом порядке самые важные события последнего времени. Но, как ни старался, не смог сосредоточиться. Слишком подавленный тем, что Портер сбежал от него, он не доверял словам своего бывшего коллеги. Угнетало Босха и то, что стало теперь почти очевидным. Смерть Мура связана с тьмой, всегда ощущаемой каждым копом на самой границе видимости, но обычно замечаемой только краешком глаза, да и то, если не всматриваться специально. Мур перешагнул черту, и тьма его убила. Теперь я знаю, кто я такой. И записка тоже тревожила Гарри. Если Мур не самоубийца, откуда она взялась? Может, все дело в том, что Сильвия Мур рассказывала ему о прошлом своего мужа? В том, что Мур запутался в силках, расставленных им самим? Босху захотелось позвонить Сильвии и поведать ей обо всем, что удалось узнать, но он отложил это на потом. Ответов на вопросы, которые она наверняка задаст, у Босха пока не было. Кто убил Калексика Мура и почему? Когда пробило 8 часов, Гарри расплатился и вышел. На улице к нему подскочили двое бездомных и затрясли прямо перед его носом кружками для милостыни, но он сделал вид, будто их не существует. Сев в машину, Босх поехал к Паркер-центру и прибыл туда довольно рано, поэтому успел занять место на стоянке. Первым делом он поднялся в отдел по расследованию грабежей и убийств, но Шиэна все еще не было. Потом Гарри заглянул в отдел поиска скрывающихся от правосудия, туда, куда непременно отправился бы Портер, не заключив свою сделку с Муром. Отдел занимался также розысками пропавших без вести, и Босх всегда считал это правильным. В конце концов, большинство пропавших без вести скрывались от суда собственной совести и от своей неудавшейся жизни. Детектив под отдела ППБ по фамилии Капитильо вежливо приветствовал Босха и сразу же осведомился, чем ему помочь. Гарри запросил сведения обо всех мужчинах-латиноамериканцах, исчезнувших за минувшие 10 дней. Капитильо предложил ему сесть и подождать, пока он сходит за делами. Босх опустился на стул и огляделся. Взгляд его упал на семейную фотографию, запечатлевшую самого Капитильо, дородного, осанистого мужчину средних лет, а также хрупкую молодую женщину и двух маленьких девочек. К стене над столом была приклеена скотчем красочная афиша 2-летней давности, приглашавшая посетить бой быков на Тихуанской арене на морском побережье. В правом нижнем углу были перечислены фамилии 6 матадоров, а всю левую сторону афиши занимала репродукция картины, на которой Торреро отводил в сторону рога атакующего быка изящным взмахом алого плаща. Под картиной Босх разглядел надпись «El Arte de la Muleta» — классическая Вероника. Босх повернулся. Это был Капитильо, в руке он держал тонкую папку. — Простите? — Вероника, вы что-нибудь слышали о Коррида де Торос? — Обои быков.